Глава 7. 2 дня в Звездном. Очень о всех соскучился. Глубокой ночью пробудил меня длинный телефонный звонок. Снял трубку с аппарата. Междугородние. Предупредили со станции. Вас вызывает. И вслед за тем в трубку ворвался такой знакомый, звонкий голос. Юра. Валентин. — звал он. — Я только что из дальних далей возвернулся. Ты извини за поздний звонок. Но очень я о вас всех соскучился и хочу видеть. По такому случаю объявляю сбор ближайших родственников у себя на дому. Тебе звоню вот, сейчас дам знать и Зое с Борисом. И чтобы никаких отказов, отговорок, а то знаю я вас. Тяжелы на подъем стали. Как, принимаешь? С чего такая спешка? Запротестовал я. С нашими желаниями и возможностями ты должен считаться, а? Желания у нас одинаковые. Увидеть друг друга, а я, повторяю, очень по вас соскучился. Серьезная причина. Как мыслишь? Голос брата, просящий и требовательный одновременно, переполнял трубку, будто бы не дистанция в 2 с лишним сотни километров, разделяла нас от тонкой фанерной перегородка. Опять же, мой день рождения вовремя не отпраздновали. Так давай задним числом отметим. А если на работе препятствия возникнут, что хочешь, делай, изобретай. Убеждай, отпрашивайся. Возьми отпуск за свой счет, наконец. И Машу с племянницами не забудь привезти. Ну, сдаюсь. Уступил я его напору. В Гжатск звонить не надо, пусть себе спят спокойно. Наши и заводские интересы совпадают. Завтра я еду туда в командировку. А оттуда к тебе. Жди. Всех, кого смогу, прихвачу, разумеется. Маша не смогла подмениться на работе. И у дочерей в школе заканчивалась 3-я четверть. Так что ехать досталось мне одному. Утром 23 марта были мы с Борисом в квартире Юры в Звездном. Вместе с нами приехал наш племянник Юра, сын Зои и Дмитрия. Оказалось, что Валентины Ивановны тоже нет. Приболела, лежит в больнице, а за девочками присматривает ее сестра Мария. Юра, да нельзя обрадованный тем, что его затея с нашим приездом хоть в какой-то степени удалась, долго извинялся, что день у него все-таки будет занят. Предстоят важные встречи, серьезные разговоры. По этой причине на какое-то время он вынужден оставить нас. — А вы, ребятки, не смущайтесь. С извинительной и доброй улыбкой приговаривал он. — Плохо, конечно, что Вали дома нет. Занять вас некому. Ну, так вы сами. Походите по городку, посмотрите, как растем, строимся. Обидеть вас никто не обидит, люди здесь добрые. Да и знакомых у вас много. Поесть, попить захотите? Все найдете на кухне и в холодильнике. Распорядитесь, как пожелаете. А уж вечером мы отпразднуем нашу встречу. Идет? Тогда до вечера. Уехал Юра. Позже мы узнали, что в этот день навещал он по своим делам различные учреждения, разговаривал со многими людьми, а затем заехал в больницу и похитил из палаты жену. Разумеется, кража была совершена не без ведома главного врача. Чуткий и отзывчивый оказался человек, — шутил брат, переступая порог квартиры. Разрешил Валентине самоволку на 2 суток. — Ты где так все-таки пропадал? — полюбопытствовал я. — Когда? Сейчас? — катал Валентину по Белокаменной. — Весна, воздух пьяный, люди идут туда-сюда, много людей. — Ты не понял меня? — Где ты пропадал почти целый месяц? Опять тайна? Почему же? Был на космодроме и жил там. Спутники запускали. В газетах сообщалось об этом. Да что мы все о работе, о делах. Давайте к столу, братцы. Ближе, теснее. Валя, где ты шампанское прячешь? Взял за локти племянника, легонько подтолкнул к столу. Ну что ты робеешь, тезка? Смелей надо, смелей. Александр Васильевич Суворов говаривал, что смелость города берет. А ты, слышал, в училище собираешься? Погоны примерить хочешь? Племянник зарделся. Собираюсь. Так вот, помни о Суворове. Шумным, беспорядочно веселым, с шутками, со смехом, с песнями. Получилось у нас застолье. Первый тост предложил было Юра за встречу, а мы настояли на другом, за именинника. 14 дней тому назад там, на космодроме, исполнилось ему 34 года. Валентина Ивановна подарила мужу великолепное охотничье ружье, тульское, автоматическое. Скоро опробуем, пообещал Юра, расцеловав жену. Глаза его сияли радостью и счастьем. Приеду охотиться. Они с какой-то резкой отчетливостью отложились в памяти. Те 2 суток, что провели мы тогда в Звездном, наполненные праздничной суетой, приподнятостью. Они все же не были выходными, праздными днями в жизни Юры. То и дело приходили по делам работы люди, чаще, чем следовало бы, напоминал о себе телефон. «Куда ж тут денешься?» Разводил руками брат и спешил на звонок. У двери ли? По телефону ли? Внезапно группой нагрянули журналисты из Огонька. Сотрудниками этого журнала дружба у Юры была давняя, принял он их сердечно. Впрочем, принимать по-другому и не умел. За разговором, за воспоминаниями о том, как сам слетал в космос, как летали в космос товарищи, заметил вдруг, что фотокорреспондент Огонька настраивает объектив, прицеливаясь снять его. «Нет, так дело не пойдет», — запротестовал Юра. «Расходовать пленку положено с толком. У меня в гостях братья, племянник, сестра жены. Когда еще соберемся так все вместе, давай-ка лучше сообща и увековечимся». И сам, отставив стул, принялся энергично рассаживать нас, то и дело справляясь у фотокорреспондента. «Так удобно будет? Все в кадр войдут?» Из гостиной перекочевали на балкон. Там тоже фотографировались. Потом долго стояли, любуясь деревьями в недалеком лесу. Вдыхали запахи талого снега. «Люблю весну», — сказал Юра. «Дружная она в этом году, напористая». Снова вернулись в гостиную. И Юра затеял профессиональный разговор с фотокорреспондентом о достоинствах аппаратов, линз, объективов. Показал какую-то диковинную машинку заморского производства. Великолепная камера, Юрий Алексеевич. Похвалил фотокорреспондент. Сказочные снимки делает, в умелых руках ей цены нет. Рад бы вам подарить, да нельзя, самому подарили. Пошутил Юра. В Японии дело было. В отпуск поеду, с собой возьму. Обновить, чтобы. Ближе к вечеру снова прозвенел звонок у двери. Как-то на особенку прозвенел. С веселой, залихватской удалью. Чую, Архипыч идет. Определил Юра и определил безошибочно. На пороге, одетый в спортивный костюм, с непонятным свертком в руках, возник Алексей Архипович Леонов. А непонятный сверток в его руках оказался чехлом к тому самому ружью, которым по случаю дня рождения осчастливила мужа Валентина Ивановна. В чехле, при детальном разглядывании, какой-то изъян обнаружился, и Леонов, мастер на всякого рода поделки, взялся его устранить, а теперь вот принес свою работу. Одевали ружье в чехол, за этим занятием брата, и Алексея Архиповича снова взял в объектив фотокорреспондент. А разговор со сравнительных характеристик Востока, Восхода и Союза перекинулся, и это понятно, вот как весна за окном играет, на темы охотничьи. — В клёпики поедем, Алексей, — предложил Юра. — Заглянем к Валентину в Рязань, обяжем его пристать к нам и в клёпики. — Но мы же на лодке собирались вниз по Волге. — возразил Леонов. — Клёпики, знаешь, что за край? Леса, озера, жемчужины, диво дивное. Я знал, что в Клепиковском районе нашей области космонавты уже не единожды охотились и рыбачили. Знал, что Юра приезжал с ними. И обрадовался, Значит, вскоре снова свидимся. Вам жить веселей. Не без грусти, — пошутил Борис, — а я вон, где буду, в стороне. Юра положил руку ему на плечо. — Тебя, брат, телеграммой вызовем. Слово. Леонов не хотел выступать. — Юра, у нас же уговор был. 45 суток на лодке. — Хорошо, — согласился Юра. — 2 недели жертвуем Рязани, месяц Волги матушки. Идет? 24 марта было воскресным днем. Во время обеда Юра признался. — Кончаются, братцы, праздники. И Валю я должен сегодня в больницу вернуть. И сам с утра на работу выхожу. Мне тут полетать немного предстоит. На пару с инструктором. А вот что, поживите-ка еще. Освоились не чужие. Я вас по вечерам навещать буду. А то говорили, вспоминали, а не все еще вспомнили. Эх, жаль, отец с мамой не приехали. Я, Юра, сегодня уезжаю, мне тоже с утра на работу. Сказал я. А почему ты с инструктором летаешь? Он нахмурился. Программой предусмотрено. И, если честно, с этими разъездами, путешествиями порастерял малость навыки. В авиации, как в балете, работают ежедневно. Но инструктор у меня, ребята... Тут он снова оживился. С ним не захочешь, а полетишь. Из штурмовиков. Владимир Сергеевич Серегин. Героя войны получил. Кивком показал на потолок или выше. Надеюсь, что скоро опять. Не договорил, но и так понятно. Собирается в новый космический полет. Потом он проводил меня на станцию. Ждали электричку на платформе. И я напомнил о сказанном накануне. Так приедешь охотиться? Не только охотиться. Мне после этих тренировочных полетов отпуск обещают. Так я погостить к тебе приеду. Дней на 10-12. Примешь, Юрка? Ладно, ладно, это вот тебе в залог и на память. Он снял запястье часы, вложил в мою руку. Носи на здоровье. Погоди, а ты как же? У меня есть. Мне Марис Торрес, знаешь, какие подарил? С годовым заводом. По-мальчишески похвастался Юра и слегка смутился. Да ведь я тебе их показывал. Показывал. Подошел электропоезд, мы обнялись с поспешностью, и я вскочил в вагон. Двери захлопнулись, отрезая нас друг от друга. Прижавшись лицом к стеклу, я видел, как Юра шел по перрону и прощально махал рукой. Его часы и сейчас лежат на столе в моей комнате. Время от времени я завожу их и... Долго наблюдаю за бегом стрелок по циферблату. Тотчас память рисует мне Юру на перроне станции, с поднятой в прощальном взмахе рукой. Во вторник, 26 марта. Вечером в воскресенье он отвез жену в больницу. В понедельник навестил ее в палате. Затем встречался с учеными и конструкторами. Разговор шел о будущем космических кораблей. Вечером выступал перед работниками Московского горкома партии. Утром во вторник Юра снова заехал к жене. Валя как раз приняла процедуры и вышла в садик. — Как девочки? — спросила Валя. — В норме. Здоровы, веселы, с теткой не ссорятся. Валю его визит приятно удивил. Накануне по дороге в больницу Юра говорил, что будет очень занят. Предполетная подготовка, другие дела. — Где ты время выкроил? Заглянуть ко мне. Грозился стороной проехать. Он улыбнулся. Выкроил. Урезал на несколько минут важную встречу. Между прочим, вспомнил. Вчера гранки подписал. Он имел в виду гранки книги «Психология и космос», написанной в соавторстве с Лебедевым и подготовленной к печати в «Молодой гвардии». Редактор в телефонном разговоре вызвался доставить гранки в «Звездный». Но Юра запротестовал. Зачем утруждать кого-то? Ему на машине легче будет заскочить. Дело-то на считанные минуты. Посмотрел на часы, поднялся. Поеду, Теперь завтра заглянуть постараюсь. Однажды на пресс-конференции один иностранный журналист спросил брата: «Не устали ли вы, Гагарин, от той известности, которую получило ваше имя после 12 апреля 61 года? Теперь, наверное, вам обеспечен отдых до конца жизни». Я вспомнил этот эпизод в связи с тем, что подхожу к самым трагичным страницам своего повествования. Как-то от одного из соотечественников довелось услышать: «Зачем дервался Юрий Алексеевич в небо? Отдыхал бы себе, пожинал лавры». Что тут можно ответить? Пожалуй, Юра сам с исчерпывающей полнотой объяснил свою неуемную жажду к работе, свой постоянный порыв в небо, в полет. «Отдыхать?» — возразил он тому иностранному журналисту. «У нас в Советском Союзе все трудятся, и больше всего самые известные люди. Герои Советского Союза и герои социалистического труда, а их тысячи, стараются работать как можно лучше, увлекая других своим личным примером». Глава 8. Последний день. Черная весть. Мне из дому на работу не так-то уж и далеко. Перехожу полотно железной дороги, и за ним асфальт городской улицы начинается. В среду, 27 марта 68 года, улицы Рязани, по крайней мере главные, были чисты и сухи. Весна и лопаты дворников оттеснили снег на обочины, за решетки оград, за проволоку декоративного кустарника в скверы. Котлованы, вырытые под фундаменты новых домов, были полны вязкой дегтярной грязи. Вот и проходная радиозавода. Привычно достаю пропуск, затем иду по длинному иголкому коридору, оказываюсь в цехе на своем участке. И люди, которые окликают меня, приветственно машут руками, и ряды станков и оборудования, на котором мне предстоит работать, все знакомо до мелочей, до деталей. Что там ни говори, а с момента переезда из Гжатска в Рязань 5 годиков уже здесь отработано. «Почему вы не остались в Гжатске, а переехали в Рязань?» — спросили меня в одной школе во время выступления перед пионерами. Что тут ответить? Причин для переезда было много. Работать шофером я уже не мог. Начали подводить зрение и слух. Надо было приобретать какую-то новую специальность. Тут земляк один, с послевоенных лет обретающийся в Рязани, письмо прислал. Хвалил город, особенно подчеркивал, как быстро поднимается в нем промышленность, как много в нем техникумов и вузов. Подумали мы с женой, поразмышляли, в Гжатске, кроме маломощного динамика, заводов в ту пору не было, а динамик в кадрах не нуждался. И дочери подрастают, поди в институты захотят. «Что ж, поедем в Рязань», — сказала Маша. Так в 62-м и состоялось наше переселение. Гжатск оставляли не без грусти, но и Рязань сразу всем по душе пришлась. Операции, которые освоил я на радиозаводе, не из простых. Делаю лампы для хитроумных машин. Вот она, красавица, у меня в руках. Пока еще заготовка, полуфабрикат. И моя задача — довести ее, как говорят у нас в цехе, до ума, вдохнуть в нее жизнь. Каплями стекает металл с лезвия электрического паяльника, искрятся, посверкивают округлости тонкого стекла, мысли о привычном, о том, что через 2-3 дня получим зарплату, и это будет весьма кстати, о том, что близится 12 апреля. И уже сейчас, в преддверии дня космонавтики, нет отбоя от школьников, разрывают на части, зовут выступить на сборах отрядов, дружин, в классах, рассказать о Юре, о его товарищах, с кем посчастливилось мне познакомиться. Если на откровенность, то в соседней школе, в той самой, где учится Валентина, моя младшая. Я уже шепнул, что в скорости Юра приедет в Рязань. Пусть потолкует с ребятами. Кто-то кладет руку мне на плечо. Выключаю паяльник, оглядываюсь. Начальник цеха. «Добрый день», — говорю. «Что случилось?» Он кивает в ответ на приветствие, как-то странно смотрит на меня и уходит, не сказав ни слова. Чудак-человек. Я снова включаю инструмент. Серебрится расплавленный металл. Пламя, отражаясь от стекла, колет глаза. «Валентин Алексеевич!» Слышу за спиной, оборачиваюсь. «Вера Адаян, наша работница. Рядом Люда, старшая дочь. Она недавно пришла на завод, трудится монтажницей. Глаза у обоих заплаканы?» «Юра погиб, Валентин Алексеевич», — говорит Адаян. «Папа, по радио передали. Дядя Юра погиб. Разбился». С грохотом выпадает у меня из рук лампа. Я теряю сознание. Как не больно мне, но я должен восстановить в памяти весь этот день. Весь черный день 27 марта 68 года. Восстановить в той его части, которая относится к Юре. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Кропотливо собирал я по крупицам все, что привелось услышать от товарищей брата, от очевидцев катастрофы, что удалось почерпнуть из печатных источников. Таким образом и сложилось в воображении картина этого мартовского дня. Но что касается нас, меня и семьи, то мы сразу выехали в Звездный. Пометки в календаре. Так каким образом складывался для Юры тот роковой день? Проснулся рано, энергично. Физические упражнения всегда в удовольствие ему были. Сделал зарядку. Умылся, позавтракал. Заглянул к девочкам. Дочери спокойно спали, и дыхание их было ровным и чистым. С задумчивой улыбкой постоял он над их кроватками. Затем прошел в рабочий кабинет. Там на листках настольного календаря загодя были сделаны записи на весь предстоящий день. Наскоро просмотрел их. 10:00. Тренировочные полеты. 17:00. Редакция журнала «Огонька». Круглый стол. Надо выступать. 19:00. Встреча с иностранными делегациями ЦК ВЛКСМ. Разумеется, календарь отражал только незначительную часть из множества дел, которыми Юре надлежало заняться. А о том, как невероятно много было этих дел, свидетельствует такой штришок. Первоначально, вместо встречи в редакции журнала, планировалась поездка к Вале. Но встречу нельзя, невозможно было отменить. И слово «к Вале» он вынужден был зачеркнуть. А что на завтра, на четверг, 28 марта? Пометил. Первое. Обязательно, восклицательный знак, навестить Валю. Второе. Выступить во дворце съездов по случаю столетия со дня рождения Горького. Для Вали и сегодня надо найти несколько минут, непременно, подумал он. А во дворце съездов как раз и предстояло ему произнести речь о несокрушимом духе горьковского буревестника. Достал из конверта и бегло просмотрел письмо, сообщающее, что он избран членом-корреспондентом Датской ассоциации астронавтики, и билет, свидетельствующий о принадлежности к этой ассоциации, действительной до 1999 года. «Щедры на сроки», — вслух сказал он и вложил билет между листками календаря. Под окном посигналил автобус. «Иду!» Откликнулся Юра, хотя, конечно же, внизу никак не могли услышать его. В прихожей надел на себя кожанку. Может, что-то и не так. Может, сначала к девочкам зашел, потом завтракал на кухне. Не знаю. Да и никто не знает. Мне утро, начало этого дня, видится именно таким. Дорога в зону. На аэродром космонавты ездили автобусом. Юра энергично сбежал по лестнице, радуясь весне, солнцу. Больше всего, пожалуй, радуясь предстоящему полету. Никто не знает. И теперь не дано узнать, о чем он думал в эти минуты. Возможно, вспоминал тот печальный период в своей жизни, когда ему запретили было летать на самолетах. Не по состоянию здоровья, нет, а именно в силу того, что он космонавт номер один. Юра очень переживал. «Я же летчик, боевой летчик, был и останусь им», — говорил он, — «а мне крылья оборвать хотят. Музейный экспонат из меня делают. Мумию при жизни». «Да не расстраивайся ты, Юра», — уговаривала жена, — «все будет хорошо». «Как же хорошо», — возражал он, — «я готовлю к полетам других, а сам не летаю. Нет, это ненормально». «Может, я чем-нибудь помочь сумею?» — предлагала Валя. — Пойдем вдвоем, попросим, чтобы разрешили тебе полеты. — Ну уж знаешь, это никуда не годится, чтобы ты за меня ходатайствовала. Сам добьюсь. Ходил на приемы, высиживал часы в передних, пока в высоких кабинетах взвешивали его судьбу. Разрешить летать? Нет. Добился. Без неба не мыслил в своей жизни. Может, об этом он вспоминал, спускаясь к автобусу, а может, о жене, о дочках думал. Вошел в машину, поздоровался с товарищами, сел, поехали. Но буквально через какие-то метры попросил водителя остановиться, извинился. «Я быстро, ребята, пропуск дома оставил». Обычно молчаливый Андриан Николаев запротестовал. «Брось, Юра, поехали. Тебя весь мир в лицо знает, и контролеры в зоне никогда не спрашивали у тебя пропуска. Я мигом вернусь», — повторил Юра. «Ух, контролеров, дисциплина военная. Зачем же дурной пример подавать?» Вернулся он действительно очень быстро. Теперь порядок. Автобус выкатил на шоссе. В 10:19 самолет с Владимиром Серегиным и Юрой на борту взмыл весеннее небо. В соседнем квадрате. Алексей Архипович Леонов рассказывал, что в этот день с молодыми, не летавшими еще космонавтами, занимался парашютными прыжками в соседнем квадрате. Расстояние, отделявшее их от зоны полета, было незначительно. Хорошо прослушивался шум двигателей, взлетавших с аэродрома и заходящих на посадку самолетов. Он, Леонов, взглянул на часы, когда поднялась машина Юры и Владимира Серегина. 10:19. Наблюдая, как молодые возятся с парашютами, вспомнил 60-й год. Разговор с Королевым. Тогда Сергей Павлович объявил им, незадолго перед тем съехавшимся из разных воинских частей, к новому месту работы. «Через год вы у меня полетите в космос». Уверенность, с которой главный конструктор произнес эти слова, поразила летчиков. Кто-то, когда выходили от Королева, усомнился вслух. «Видывал я, брат, оптимистов, но этот, пожалуй, хлеще всех будет». Юра живо обернулся. «А я Сергею Павловичу верю. Должны полететь». Прав оказался, что верил. И взлететь первым как раз ему выпало. Еще вспомнил Алексей Архипович неоконченный спор с Юрой. 25-го вновь пикировали они друг с другом, выбирая вариант будущего отпуска. То ли для начала в Клёпики поехать поохотиться, то ли сразу на Волгу податься. «Я брату обещал приехать», — настаивал Юра. «Тут что-то с погодой случилось. Плотные облака закрыли небо. Прыгать с парашютами стало невозможно. Алексей Архипович отдал команду возвращаться домой, а сам машинально взглянул на часы, подумал. Сейчас Юра с Володей должны заходить на посадку. Что-то не слышно их. И тут докатилось издали эхо взрыва. Потом на аэродроме инженер сказал ему, что Владимир Серегин и Юрий Гагарин не вернулись из полета, что горючее кончилось у них 20 минут назад. А он, Леонов, никак не мог поверить несчастье. Не укладывалось в голове, что возможно оно. Валя. Жены летчиков не могут быть спокойными в те минуты и часы, когда их мужья в полете, в небе. Валя, не исключение. Возможно, больничная обстановка угнетала ее, или сознание того, что Юра отправился в полет после долгого перерыва, но в этот день она не находила себе места в палате. Вечером, не вынеся тяжести одиночества, набрала номер домашнего телефона. Занято. Снова и снова крутила на диск аппарата, отвечали ей короткие гудки. Занято, занято, занято. Наконец, догадалась позвонить соседям. Те ответили с какой-то поспешностью, что Юра еще не вернулся, но дома все благополучно. Девочки как раз укладываются. Телефон же не отвечает, потому что испорчен. Утром телефон снова не работал. Потом открылась дверь в палату. Вошли Валентина Терешкова, Андриан Николаев и Павел Попович. Один вид их все сказал Валентине Ивановне. С Юрой несчастье. Что? Когда? Вчера утром. Месяц март. В Звездные приехали родители, брат, сестра. Я держал маму под руку, она едва стояла на ногах, и вдруг услышал сквозь сдавленное рыдание. Какой он месяц, март! Дал Юру и взял его. Или это не тогда, во время другой встречи, сказала она? Не знаю наверняка. Потом были похороны. Была великая печаль народа. Мой папа. О том, каким был Юра в семье, лучше всего сказала в незатейливом своем школьном сочинении младшая его дочь Галя. Название сочинения вынесено в заголовок, а текст — вот он. Я была совсем маленькой, и вдруг я осталась одна, без папы и мамы, с тетей Марусей, маминой родной сестрой. Лену взяли с собой к морю, а меня побоялись, уж очень там было жарко. Я страшно обиделась и очень переживала. А папа с мамой у моря тоже скучали без меня и решили меня взять к себе. Через день, ночью, папа прилетел домой. Я так и бросилась к нему. «Папа, папочка!» Я крепко схватила его за руку и не отпускала его от себя, хотя папа объяснил мне, что прилетел за мной. И так проспала всю ночь, держась за папину руку. А утром были мама, Лена, море, солнце и веселый, озорной, любимый мой папа. Весело нам было с ним. Мы с ним плавали до буйка, хотя я плавать не умела, а ездила у него на спине, держась за шею. Иной раз мы так расшалимся, что мама сердилась на нас. А я все равно не отходила от папы. И за это в шутку папа звал меня Прилипалой. Глава 9. Бескорыстие. Память людская. Самолет упал на землю и стал вечным камнем в земле, сказал космонавт Леонов. Вскоре над этим камнем, отлитым из металла и последнего дыхания летчиков, захороненным в топкой болотистой почве, лег другой, с надписью, что на месте гибели космонавта и его товарища будет поставлен памятник. Каждый год мы ездим сюда, на Владимирскую землю, и в день 27 марта, это уж традиция, и в другие дни. Вот она, лесная поляна близ деревни Новоселова, что в нескольких километрах от Киржача. Смешение елей и берез вокруг. Верхушки деревьев украшены скворечниками. Из года в год строят и по всему лесу развешивают птичьи домики местные школьники. И как многоголосо поют, заливаются в летние дни благодарные птахи. Далеко окрест слышны их песни. Поляна. Ступишь на нее, и сразу печалят взгляд деревья, те, что поближе к воронке, те, что по-сиротски склонились над ней. Верхушки их обрублены, на такие скворечник не повесишь. В тот страшный день 68-го, услышав о катастрофе, тотчас приехал на эту поляну Александр Иванович Муравьев, первый секретарь Киржачского райкома партии. Он увидел изуродованные страшным взрывом деревья, увидел зияющую рану на земле, свежевырытую воронку, место падения самолета. Подчиняясь порыву, Муравьев опустился на колени, горстями принялся собирать землю от закраин воронки. Влажные комочки почвы обжигали пальцы, как будто впитали в себя и жар человеческих сердец и тысячеградусную температуру горящего металла. Такое было у Муравьева ощущение. Землю он привез домой. Летом того же года мы впервые приехали сюда. Приехали, как и условились, загодя, из разных мест, ну, к одному и тому же часу. Мама с Зоей и Борисом, я с женой и детьми. Приехала и Валентина Ивановна, она, кстати, к тому времени уже бывала здесь. Страшно мне было за маму. В каждом из нас жила, постоянно и болезненно напоминая себе, тяжесть невыносимого горя. Но горе матери вовсе необъятно. Как-то она выдержит это испытание, это свидание с могилой Юры. Александр Иванович Муравьев встретил нас на поляне. Мама долго стояла над воронкой, низко склонив голову, а потом, никому ни слова не сказав, медленно обошла поляну, глядя себе под ноги, ступая тихо, с осторожностью, скрылась за деревьями. Мы следили за ней на расстоянии, стараясь не упускать из виду, а она недалеко ушла. Вернулась через малое время. Вот, собрала. На раскрытых ее ладонях лежали рваные куски металла, дюраль, изрезанный и разбросанный взрывом. Быть может, Юра прикасался к нему, ощущал его тревожный холодок. Валя подошла к матери, обняла, желая успокоить. Ну, как успокоить-то? Они же стояли, прижавшись друг к другу. Возвращаясь из лесу в тот приезд, остановились на какие-то минуты в Киржаче, в райкоме партии. И Александр Иванович, который попросил об этом, принес из дому шкатулку и отдал ее матери. — Тут земля, Юрина, — тихо сказал он, — в тот самый день у воронки собрал. — Спасибо, сынок. Бережно принимая шкатулку, поклонилась ему мама. Через 7 лет, в 75-м году, ту воронку опоясало кольцо из черного гранита, и пятиконечная звезда навеки обозначила место последнего приземления Юры и Владимира Серёгина. Над звездой взметнулась вверх стела из красного гранита, похожая сразу и на лопасть пропеллера, и на крыло самолета. На открытие мемориала народу собралось великое множество. Родные, космонавты, летчики, жители окрестных сел и деревень, приезжие из Москвы, Владимира, Киржача, из других городов. Погода была не из лучших, и ветер, и облака застилали небо, как тогда, в час катастрофы. Упало белое полотно, открывая стелу с барельефом Юры и его товарища. Прозвучали залпы салюта, и люди пошли к памятнику, возлагая живые цветы на черное гранитное кольцо, и поток их, казалось, будет бесконечен. Первыми букеты алых гвоздик оставили на граните мама Валентина Ивановна и жена Владимира Серегина. А земля, собранная Муравьевым, находится сейчас в музее в родном нашем городе. Память народа, память людская, человеческая. Время быстротечно, а память строга. Не всякое деяние, не всякое имя отбирает она, чтобы сохранить в себе, пронести через годы, озарить их светом жизни других поколений. Юру помню. Вскоре после трагедии родной наш город стал называться Гагарином. Были назначены пенсии родителям космонавта, жене и детям. В Звездном и в Гагарине открыли музеи, поднялись на постаменты его изваяния в бронзе и граните. Его именем названы улицы, школы, корабли. О нем слагают песни. Помнят Юру и в своем отечестве, и за пределами его. Память эта представляется мне глубоко бескорыстной. И не вправе я промолчать о ее проявлениях, заключая рассказ о такой стремительной, такой короткой жизни брата. Продолжить начатое. Я уже говорил о том огромном воздействии на умы людей, о воздействии на психологию, на образ мышления, оказанном первым космическим полетом человека, в несметном количестве писем, полученных в свое время Юрой, встречаются удивительные. Читать их без волнения невозможно. Такое, например, от соотечественника. Я полз по мерзлой земле от деревни Большая Береза до лесу, 1 километр, 8 часов, и за это время стал седым. Это нужно было для Родины, для победы. Я склоняю свою седую голову перед тобой, Юрий. Майор Дубровин Валентин Иванович, пенсионер, город Львов. А вот пронзительное по силе чувство письмо, написанное Анной Марией Козас, маленькой жительницей французского города Фюмель. Дорогой Юрий, от всего сердца 13-летней девочки посылаю вам это письмо. Я очень взволнована. Не могу себе представить, что вы обогнули нашу добрую мать землю. Сколько должны были увидеть, вам повезло. Мне очень хотелось быть на вашем месте. Я хотела бы быть русской. Я хочу посетить вашу страну. Но, увы, я только дочь рабочего ремесленника. 12 апреля — это дата, которую я никогда не забуду. Мы все были взволнованы, мама плакала, когда услышала ваш голос с неба. Мы счастливы, что вы, русские, были первыми в космосе. В полдень мы увидели вас по телевидению. К нам пришли наши соседи, чтобы увидеть вас. Все говорили, я нахожу, что они вполне правы, что вы человек века, браво! Мы восхищаемся вашей страной. Письма в адрес брата, в адрес других космонавтов, если опубликовать их все, составят огромные тома. А вот еще одно доказательство популярности советских успехов в космосе. Социологи уже давно обратили внимание на тот бесспорный факт, что самым частым именем для новорожденных в 61-м году было это Юра. Вспоминается, как иллюстрация к сказанному, случай, который произошел в шахтерском городе Ровеньки. В тот день, когда столица встречала космонавта, в местном роддоме увидели свет 6 мальчиков, И их матери, не раздумывая долго, не дожидаясь согласия отцов, единодушно заявили, что назовут младенцев одним и тем же именем – Юрий. Подобные картины можно было наблюдать и в Москве, и в Кшатске, и в Рязани. А что там наши, советские города и села? Юноши, нареченные Юрами, именно в те дни нареченные, живут в Японии и в Индии, в Шри-Ланке и на Кубе, в Португалии и в Австралии. Потрясение и скорбь, вызванные трагической гибелью Юры, тоже оставили памятные вехи о себе. Образ Юры живет в сознании человечества, воплощаясь, как сказал поэт, в пароходы, строчки и другие долгие дела. В 1971 году сошел со стапелей и стал флагманом советского научного флота турбоход-космонавт Юрий Гагарин. Оснащенный новейшими достижениями электроники, оптики и радиотехники, судно пока не имеет себе равных. Достаточно сказать, что водоизмещение этого 11-палубного корабля равно 45 тысячам тонн, мощность главной машины 19 тысяч лошадиных сил, что благодаря специальным подруливающим устройствам он способен пришвартоваться к любому порту без помощи буксиров. На каком бы меридиане ни находился космонавт Юрий Гагарин, он поддерживает постоянную связь с центром управления на территории страны. Системы, которыми оборудованы его лаборатории, позволяют с исключительной оперативностью и точностью решать самые сложные задачи, когда с твердей космодромов уходят за атмосферные дали, спутники, орбитальные станции, космические корабли. Оно и трогательно, и глубоко символично сочетание имени, присвоенных эскадре научно-исследовательских судов, академик Сергей Королев, космонавт Владимир Комаров, космонавт Юрий Гагарин. Судьбы людей, когда-то носивших эти имена, так тесно были связаны в жизни. Мама по приглашению команды гостила на турбоходе, передала в дар морякам, в дар корабельному музею личные вещи Юры, книги о нем. Они, моряки, часто пишут ей, и мама отвечает на письма. Советские люди, выезжая за границу, в разных уголках земного шара встречаются со знаками внимания к его имени. В Париже, как известно, есть площадь, названная в честь города-героя Сталинграда. А глубокой осенью 69-го года в коммуне Романвиль в пригороде, входящем в красный пояс Парижа, состоялось волнующее торжество по случаю присвоения новому кварталу имени Юрия Гагарина. По признанию мэра коммуны, живут в этом квартале преимущественно рабочие, пролетарии, и политические их симпатии в подавляющем большинстве на стороне коммунистов, на стороне будущего Франции. Быть может, как раз руками этих рабочих создавалась та сложнейшая аппаратура, которую по взаимной договоренности наших и французских ученых поднимали в космос советские спутники. Летчик-космонавт Геннадий Сарафанов был в Алжире, и там, в городе Тиарет, во дворе школы, носящей имя Юрия Гагарина, открывал памятник ему. Есть в этой школе и музей, посвященный Юре, а специальными дипломами тоже его имени награждаются лучшие из учеников. Осенью 76-го года в Италию с визитом прибыли корабли нашего военно-морского флота. В гости к морякам пришел рабочий Рафаэль Риберти. Он рассказал, что после полета Юры его семья от имени сына Джузеппе послала подарок детям космонавта – игрушки. «Мы не думали даже, что получим ответ», – волнуясь, рассказывал Риберти. Нам просто хотелось выразить чувство восхищения отвагой и открытой душой этого русского парня. И вдруг приходит письмо из Советского Союза. И Рафаэль Риберти с гордостью показал морякам письмо Юры. Вот оно. «Уважаемый товарищ, Леночка и Галочка горячо благодарят за прекрасный подарок, который вы, Джузеппе, прислали для них. Сердечно желаю доброго здоровья, счастья и успехов. Всего наилучшего семье и благодарю за внимание. С дружеским приветом, Гагарин». «Дороже реликвии в нашем доме нет», — сказал Рафаэль Риберти. И добавил тоже с нескрываемой гордостью: «А Джузеппе вырос и стал коммунистом, как Юрий Гагарин, как отец». Известны случаи прямо-таки поразительные. Наш советский журналист в Анголе попал в хижину бедного, неграмотного крестьянина и увидел на стене хижины цветной портрет Юры, вырезанный из какого-то издания. «Вы знаете, кто это?» Любопытство ради поинтересовался журналист. «Знаю», — уверенно ответил хозяин хижины. «Он хороший, добрый человек». «А как его зовут? Что он сделал?» Крестьянин пожал плечами. «Что сделал, не знаю, но плохого он сделать никому не мог. У него такая честная, прекрасная улыбка». Я говорю об этом, вспоминаю все это сейчас, не за тем, чтобы лишний раз подчеркнуть, смотрите, мол, какой он был хороший человек, наш Юра. Нет, Юра был живой человек, как и всякий живой человек, имел в своей натуре и достоинства, и недостатки. Какие-то качества проявлялись в нем сильнее, какие-то приглушеннее. Он постоянно работал над собой, над своим характером. А уважение к его памяти — это прежде всего уважение к нашему народу, сыном которого он был, уважение к научной мысли и техническому гению народа. Вспоминая свой полет на Востоке, Юра говорил: «Пересекая западное полушарие, я подумал о Колумбе, о том, что он, мучаясь и страдая, открыл новый свет, а назвали его Америкой, по имени Америго Веспуччи, который за 32 страницы своей книги «Описание новых земель» получил бессмертие. Подумав об Америке, я не мог не вспомнить тех парней, намеревавшихся ринуться следом за нами в космос. Почему-то я предполагал, что это сделает Алан Шепард». Он не ошибся в своем предположении. Алан Шепард действительно взлетел вслед за ним. А 14 лет спустя первый американский астронавт комментировал на телевидении совместный полет Союза и Аполлона. «Для меня, — говорил он с экрана, — тот полет является великолепным примером, помогающим донести до сознания моих соотечественников, что космические исследования служат интересам всего человечества, как бы ни искажали эту истину некоторые скептики. Русские удачно назвали свой космический корабль «Союз». Он выражает суть совместного эксперимента, идею сотрудничества наций во имя прогресса и мира». Миллионы американцев, пристально следя за экранами телевизоров, услышали в ту минуту, когда «Союз» и «Аполлон» пошли на стыковку. Алан Шепард в неистовом восторге по-русски произнес знаменитое гагаринское «Поехали». Они поехали навстречу друг другу, два земных посланца на орбите. И, глядя оттуда, с той небесной высоты на нашу планету, русские и американцы вновь могли убедиться в том, о чем впервые вслух сказал Юра. «Земля наша велика, но она прекрасна, наша земля, и жить на ней надо в мире и согласии». Любопытно, что эти слова первого космонавта перекликаются со словами другого первооткрывателя, начертанными почти 400 лет тому назад. «Мир маленький, Я говорю, что мир не так велик, как думают простые люди. Это в одном из писем с Ямайки написал Христофор Колумб. И написал в 1503 году. Не утихает боль от сознания того, что Юры нет с нами. Трагедия надломила здоровье отца. Он долго болел и умер в 73 году. Трагедия сказалась на матери. Не утихает боль. Мучительно бессонница в ночи. Терзает картинками из детства, из юности и жгучей памятью о том мартовском дне. А приходит утро, и рождается в душе понимание того, что надо жить и работать так, как жил и работал он, с полной отдачей, чтобы сердцу скучно не было от безделья. В музее космонавтики Звездного городка есть книга отзывов. Не об этом ли написали на ее страницах и товарищ Юры? Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Вот их запись. Юрию Гагарину, нашему другу, положившему начало нашей профессии космонавта, мы приложим все силы, знания, опыт, чтобы достойно продолжить начатое тобой дело. И не ту ли мысль выражает другая запись, сделанная Глином Ланни, техническим директором американской части проекта «Союз Аполлон». Наша группа, участвующая в выполнении программы «Союз Аполлон», особенно рада возможности посетить звездный городок. Мы надолго запомним оказанное нам гостеприимство и дружеский прием. Каждый из нас будет стремиться продолжать дело, начатое Юрием Гагариным. Начатое тобой дело. Дело, начатое Юрием Гагариным. Повторения буквальные и многозначащие. Город Гагарин, проспект Гагарина. Раньше писали по адресу город Гжатск, улица Ленинградская. Теперь потому, что вынесен в заголовок. Впрочем, не только поэтому. Они, письма из разных уголков страны, приходили и приходят в редакции газет и журналов, сопровождаемой просьбой обязательно передать родителям космонавт. Получали их и на Клушинской почте, и в Звездном городке. Поток этих писем не поддается никакому учету. Случаются дни, когда количество их определяется не единицами, выходит за пределы десятка. Разумеется, время и обстоятельства меняют характер и содержание писем, но одно остается неизменным – уважение и любовь к космонавту, благодарность родителям, вырастившим такого сына. Здесь я и хочу рассказать о малой Толике из множества поступлений, составляющих почту родителей, а теперь после смерти отца – почту матери. Оговорюсь, что все извлечения из писем сделаны с ее ведома и разрешения. Я уже рассказывал, что в день 12 апреля 1961 года на родительский дом обрушилось половодье приветствий и поздравлений. Телеграммы приносили пачками по 50-100 штук через каждые 1,5-2 часа. Люди и в нашей стране, и за рубежом радовались взлету Востока с человеком на борту, выражали свой восторг, свое восхищение. Дня через 2-3 на смену телеграммам хлынули письма. Тоже восторженные, празднично-весенние, потому что чем иначе, как не весной космонавтики, можно было назвать первый выход человека на орбиту Земли. На катастрофу, случившуюся 27 марта 1968 года, люди тоже отозвались и телеграммами, и письмами, полными участия. «Дорогие Анна Тимофеевна и Алексей Иванович, потрясена, не могу смириться с гибелью вашего дорогого вам и нам сына. Искренне соболезную в постигшем вас горе, горюю вместе, уважающая вас Александра Николаевна. Это письмо пришло из Сталина в числе первых. Я не знаю фамилию женщины, отправившей его. Возможно, фамилия была на конверте, а конверт не сохранился. Не знаю ее возраста, социального положения, но в коротких строках, подписанных Александрой Николаевной, сконцентрированы и скорбь народа, и его желание ободрить родителей, желание подставить и свои плечи под тяжесть невыносимого их горя. Дорогие Анна Тимофеевна и Алексей Иванович, ваш сын никогда не умрет. Он человек-легенда. Мужайтесь. Вы очень дороги всем людям, как родители Юрия Гагарина. Р. Федоренко, город Смоленск. Вместе с этими строчками жена Николая Григорьевича Федоренко, бывшего некогда в Ижевске секретарем горкома партии, вложила в конверт номер «Комсомольской правды» от 31 марта. С газетных фотоснимков смотрит улыбающийся Юра в окружении родных и близких ему людей. Тяжелым черным шрифтом набрано через полосу заглавие очерка «Слово о Гагарине». Когда-то мальчик, пионер в школе, ваш Юра стал пионером в космосе. Мы уверены, что многие сегодняшние ученики пойдут его славной дорогой, дорогой покорителей Вселенной. Написали школьники из подмосковного города Зарайска. И заключили свое письмо обещанием учиться только на хорошо и отлично. Как и после Юриного полета в космос, приходили стихи. Мария Дмитриевна Прокушева, пожилая женщина из Москвы, написала: «Вместе с вами скорблю о вашей великой потере. Захотелось мне вас утешить, как могу». А дальше шли стихи. Наивные, бесхитростные, но от сердца. У порога его бессмертия с вами миллионы матерей земных, и образ Юры будет жить столетия. Капитан запаса Алексей Иванович Гореленков изложил в стихах весь жизненный путь Юры. Есть в его сочинении такие строки: «Священна та земля, где он родился, где крылья мужества в борениях обрел, а из северных краев России пришла в дом родителей былина о Гагарине». Начинается она так, как положено всякой былине запевом: «Как на земле на святой на русской, во славном городе да в Акжатске родился добрый молодец, по прозванию Гагарин Юрий Свет Алексеевич». И тоже вся биография Юры, от детских лет до полета в космос, до той последней секунды, когда оборвалось его дыхание. Заканчивается былина так: «На Руси славу поют ему, Гагарину Юрию Свет Алексеевичу, а и славу поют век по веку, да и будут петь ее вечно». Многие из авторов писем, соболезнуя отцу и матери, рассказывают о собственных невзгодах и лишениях. За этим не проявление личной их слабости видится мне. Нет. Все то же стремление как-то утешить родителей. Вот послание Татьяны Н. из города Щерса. Пронзительная исповедь человека уже немолодого, возможно, не безразличного к религии, потому что в тексте встречаются ссылки на Евангелие. Жизнь ее, одинокая жизнь слабой, болезненной женщины, сложилась неудачно, но Н. не ожесточилась, не озлобилась на всех и вся. И очень подробное ее письмо, из которого я приведу только выдержки, дышит неукротимой энергией. Может, лучше было бы и не говорить ничего, ибо молчаливая скорбь — тоже участие. Но я вспоминаю, как славно радовались мы возвращению Юрия Алексеевича из космоса. Не могу молчать. Мне хотелось сказать вам, что Юра не будет забыт людьми. Вашу боль разделяет весь народ. Многие родители нарекали своих детей его именем, и они теперь будут равно с вами скорбеть, помня всегда, что в их жизни был Юрий Алексеевич Гагарин. Может, Юрий Алексеевич и не похвалил бы нас за то, что мы так переживаем, но просто нет сил. Нам бы перенять его мужество, позаимствовать его силу воли, чтобы достойно перенести эту утрату. Берегите себя, родные. У героев в жизни особые пути. Разбитое сердце Юрия Алексеевича стало достоянием всех. Каждому из нас досталась крупица. Давайте помнить об этом. И как бы венчаете строки глубокой печали и непоказного мужества, старая мать Анна Григорьевна Ожиганова, так эта женщина подписалась, называя Юру нашим первенцем, сыном всего народа, просила: Анна Тимофеевна и Алексей Иванович, не уезжайте из Гжатска, не покидайте место, где бывал Юрий Алексеевич. Он любил родительский дом, любил город своей юности, любил сюда приезжать, привозить гостей, отдыхать, быть просто Юрой, ловить рыбу, угощать ухой, вдоволь смеяться и радоваться. Будут теперь сюда приезжать люди. Будут подрастать его дочки, ходить по тем же дорогам и тропкам, по которым любил ходить он. Там все напоминает о нем. Пусть Гжатск будет его городом, где снова и снова можно будет встречаться с ним. Обнимаю вас, дорогие, если бы я могла что-нибудь сделать для вас хорошее. Анна Григорьевна угадала, отцу и матери предлагали переехать из Гжатска, но они отказались. А о содержании писем, строки из которых тут приводились, что можно сказать? Велика душа у народа и доброе, отзывчивое у народа сердце. В почте последних лет преобладают письма от школьников. Ребята рассказывают о том, как учатся, как борются за право называться гагаринцами, создают в школах музей космонавтики, приглашают в гости, просят обязательно ответить хотя бы несколькими строчками. Мама старается ответить, но, честное слово, ответить буквально всем корреспондентам, даже для молодого и здорового человека, задача непосильная. А когда вам за 70 и хвори одолевают... Пусть читатели поймут меня правильно. Однако откроем несколько конвертов. Вот двойной лист из тетради в клеточку, подписанный воспитательницей школы-интерната Валентиной Дмитриевной Дерягиной из города Измаила. Здравствуйте, дорогая Анна Тимофеевна. От имени всех своих деток, своих четверо и в группе 30 человек. Поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Я прочитала книгу вашего сына Юрия Алексеевича «Дорога в космос» и повесть Валентина Алексеевича «Мой брат Юрий» и все, что есть написанного про вашего Юрия, первого космонавта, героя Советского Союза. Ваша жизнь... Жизнь Юры – это великий источник для воспитания мужества, смелости, честности, трудолюбия. Я много рассказываю ребятам о вас и вашем сыне Юре, о его детстве, школьных годах. Ребята слушают с большим интересом, просят рассказать еще и еще. Я уже так хорошо знаю про вашу жизнь, про вашу семью, как будто я жила рядом с вами. 9 марта мы будем отмечать день рождения Юры, ибо он своими делами обессмертил свое имя. Он среди нас, в наших сердцах, в сердцах наших детей. Мы были бы очень рады, если бы вы прислали нам свое фото. С горячей любовью к вам, Валентина Дмитриевна Дерягина и все мои воспитанники. Далее действительно следуют подписи 30 учеников из группы Дерягиной. Пионерка Люба Афонченкова из Шашковской школы на Смоленщине сообщает маме, что они получили ее письмо. Рассказывает. Дорогая наша Анна Тимофеевна, письмо ваше читали на торжественной линейке под звуки горна и барабана. Чтец, пионерка-отличница, читала, стоя у пионерского знамени. Многие не удерживали слез, особенно девочки и учительницы. По просьбе наших родных письмо обошло 5 деревень. Читая, все плакали, особенно женщины-мамы, потерявшие сыновей во время войны. Школьница из Темиртау Валя признается: «Если у меня бывает трудный момент, я спрашиваю себя, как бы на моем месте поступил Юрий Алексеевич. Вспоминаю, как отважился он на свой героический подвиг. Решаюсь идти навстречу трудностям. Я мечтаю стать летчиком-испытателем. Как бы мне хотелось, чтобы Юрий Алексеевич был жив, чтобы когда-нибудь на аэродроме я услышала от него слова одобрения». Дальше Валя просит рассказать о детстве Юры, о его увлечениях, назвать его любимую песню. «Я тоже хочу любить все то, что любил он», — заявляет девочка. Надо ли, Валя? Пусть в каждом из нас живут и развиваются свои способности, не навязанные со стороны вкусы и наклонности. Садовники знают, не всякая веточка прививается на чужом стволе. Тогда и хорош человек, когда он самобытен, неповторим. А песни Юра любил многие, и старинные, и народные, и времен Великой Отечественной войны, и более поздние. В космосе, как известно, завершая полет по орбите, он запел «Родина слышит, Родина знает». В последнее время очень нравилась ему пахмутовская, когда усталая подлодка из глубины идет домой. Наверное, напоминала о севере, о лейтенантской юности его. Конверт с заграничной маркой, адрес, написанный размашистым почерком, СССР, город Гагарин, улица Гагарина, дом Гагарина, обратный — Болгария, школа. Следом другое письмо из Болгарии. Пишут комсомольцы-гагаринцы из города Руссе, учащиеся механического техникума. Письма из ГДР, из Чехословакии, с Кубы. Всех не перечесть. Письма от рабочих и колхозников, от воинов и бойцов студенческих строительных отрядов. Письма от людей, широко известных в нашей стране, таких как первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Ивановна Щетинина, космонавты Николаев, Леонов, Хрунов, композитор Френкель. Письма от Валентины Ивановны и внучек. А вот конверт, отправленный семьей Осколковых из Кировской области, цветная фотография, обряженные в игрушки и электрические огни стройной елочки. Стоит елочка в снегу. За оградой из окон деревянного дома струится на нее уютный свет. На обороте снимка пояснения «Елочка Юрия Алексеевича». В ту весну, когда Восток вышел на орбиту Земли, Осколковы посадили под окном крохотное деревце, назвали его Юриным. За полтора десятилетия вон какая красавица поднялась. Каждый день заходит письмоносец в дом номер 106. По улице Гагарина. Приносит письма. Наверное, это хорошо, что они приходят. В них продолжение Юриной жизни. На улицах родного города. Прозрачное летнее утро. Поезд останавливается на железнодорожной станции Гагарин. Вокзал, ворота в город. На фронтоне здания портрет Юры. На портрете брат, совсем еще молодой, улыбчивый, таким, каким увидели и узнали его люди по возвращении из космоса. Вон и автобус бежит навстречу, торопится напомнить: «Садись, мигом домчу до нужного места». В который раз уже шагаю я по этим улицам, и каждый раз дивит меня разительно их обновление. Вот и сейчас, в очень раннее, очень солнечное время июльского утра, город показывает мне помолодевшее, а может быть и новое лицо. В общем-то, расхожий и безликий лозунг: «Вас встречает древний и вечно юный». Коли напечатать его на вратах нынешнего Гагарина, вряд ли будет восприниматься здесь как штамп. Город стремительно расстается с былым своим обличием. На месте старых деревянных бараков высятся громады многоэтажных кирпичных домов. Таким столица позавидовать может. Упругое полотно асфальта выровняло ухабистую, почти непроезжую некогда дорогу. Новый кинотеатр «Космос», новая гостиница «Восток». Названия эти «Космос», «Восток» воспринимаются здесь с каким-то особым, обостренным чувством. Мемориальные доски на зданиях, школы здесь будущий космонавт постигал азы грамоты, завода «Динамик», здесь встречался он с рабочими, горкома партии, здесь выступал перед трудящимися в качестве депутата Верховного Совета СССР. На центральной площади города памятник ему. Дерзкий, молодой, запрокинул он голову к солнцу, к неведомым дотоле человечеству мирам, к неоткрытым тайнам Вселенной. Еще шаг, и первым из землян преодолеет силу притяжения. «Поехали», — скажет с улыбкой. Будто бы не в космос вовсе поехал, на прогулку за город. Годы проходят, а по-прежнему свежи они в нашей памяти. Те 108 минут, ставшего сразу легендарным полета. Навстречу мне группками и порознь парни-девчата в зеленых и синих куртках бойцов студенческого строительного отряда. Разноязычная речь, но смех одинаковый, роднит. Заразительный, веселый. На объекты спешат ребята. Их посланцев самых разных вузов страны здесь 1000 человек. И это уже многолетняя и славная традиция. Главные новостройки города возводятся руками юных. Стать бойцом гагаринского стройотряда — высокая честь. Конкурс за это право не меньше и не легче конкурса среди поступающих в вузы. Позже, когда я зайду в горосполком, мне скажут, что бойцы студенческого строительного отряда работают как заправские мастера, выполняют огромный объем работы. Все, что украсит жилые кварталы города, новые детские сады, ясли, школа, библиотека на сотни тысяч томов, спортивный комплекс, все будет построено студентами. Старинный провинциальный город станет, вернее, уже становится одним из самых юных и красивых в России. Под стать своим зодчим. Вот и калитка, и за деревянной оградой в тени яблонь дом номер 106 по проспекту Гагарина. И мама в дверях. День был забит заботами, как добрый колос зерном. Первым делом сходили в музей, посмотрели новую экспозицию. От стен старого дома, завешанных фотографиями и картинами, потесненных стеллажами и витринами, пахнуло вдруг родным, неизбывным. Здесь, в этих стенах, прошли детство и отрочество. Видели они раннюю нашу юность и молодость. Потом надолго отвлекли маму шустрые парни из ленинградской студии телевидения, официальные делегации и неорганизованные, но любопытствующие туристы. Числа им несть. Дверь в доме, открытая спозаранку, не закрывалась до позднего вечера. А вечером, когда чашкой чая собрались согнать дневную усталость, пришли девчата из студенческого отряда. Анна Тимофеевна, приглашаем вас на концерт художественной самодеятельности. И вас, Валентин Алексеевич. Концерт затеяли на открытом воздухе, во дворе средней школы, и многие горожане пришли посмотреть и послушать песни и пляски студентов. Наплывали на крыши мягкие сумерки, зажигали электрические лампы на столбах и звезды в небе. Крепли, наливались силой голоса парней и девушек, и звенело над притихшими улицами. Знаете, каким он парень был? В августе 1977 года я снова встречался в Гагарине со студентами-строителями, но месяц этот был омрачен еще одной трагедией в жизни нашей семьи. Едва перешагнув за 40-летний рубеж, умер Борис, младший из нас, братьев. Причиной ранней смерти была тяжелая болезнь. В Рязани на радиозаводе. И о том еще не могу я умолчать, что биография Юры вошла в биографию Рязанского радиозавода. Случилось это и для меня неожиданно, а было так. В последний, кажется, мартовский день 73-го года вернулся я из поездки. Невеселое совершил путешествие. Сперва на Владимирской земле побывал, на месте гибели брата, а оттуда мать проводил до дому. В Рязани, подгоняемый желанием забыться, заглушить в себе тоску, заторопился я на работу в цех родного завода. В проходной мое внимание привлекла молния. Все в ней было необычно. И яркие краски, многочисленные знаки восклицания и, главное, крупно выписанные фамилии. Молния сообщала, что в марте месячный заработок слесарей-сборщиков Гагарина, Серегина и Комарова составил 1000 рублей, и что вся до единой копейки сумма эта переведена на текущий счет Советского фонда мира. Не сразу осмыслил я содержание листовки. Читал, перечитывал текст, пока не озарило, что никаких совпадений быть не может, что хотя и инициалы не указаны, это о них, о Юре и его товарищах идет речь. Все же какие-то сомнения одолевали меня, и тогда я пошел в партком. Там показали мне официальный документ приказа номер 360 по Рязанскому радиозаводу. Поддерживая патриотический почин коллектива цеха номер 8 на основании решения общего собрания цеха, приказываю: первое. Зачислить в списки личного состава цеха номер 8 слесарями-сборщиками Юрия Алексеевича Гагарина и Владимира Сергеевича Серегина. Номер 2. Бухгалтерии, начисленную по нарядам на имя Гагарина и Серегина зарплату, перечислить ежемесячно в Рязанское отделение Госбанка СССР на текущий счет номер. В третьем параграфе приказа выражалась уверенность, что почин поддержат другие цехи и службы, подписано директором. Другим приказом в коллектив другого цеха также слесарем-сборщиком зачислялся космонавт Владимир Михайлович Комаров. Сложное чувство овладела мной в те минуты, когда прикоснулся я к сухим официальным строкам документов. Тут была и с новой силой вспыхнувшая скорбь по безвременно ушедшему из жизни близкому человеку, и великая благодарность людям, с которыми не первый уже год тружусь я бок о бок. Ведь это в их сердцах, в сердцах простых рабочих, родилась идея зачислить в списки коллектива летчиков-космонавтов. Каждомесячно, изо дня в день выполнять за них сменную норму. Как-то по-новому, просветленно, что ли, открылись мне эти бескорыстные люди. Сейчас не могу удержаться от того, чтобы не назвать имена некоторых. Вот Валентина Васильевна Обидова, мать двух сыновей, бригадир на участке коммунистического труда. Четверть века отдала она заводу, награждена орденом Ленина. Вот Борис Дмитриевич Сергеев, Всесторонне образованный человек, увлекающийся трудами Циолковского, Кибальчича, Сандера, ударницы коммунистического труда Марии Третьякова, Анна Селезнева, Мария Кирсанова, Александра Коростина, Мария Палицына. Конечно, Юра догадывался о том, какое место отведено ему в истории. Но честолюбие никогда не было ведущей чертой в его характере. Прежде всего он думал не о личном престиже и персональной славе. О деле думал. Оно всегда стояло на первом плане. «Иногда нас спрашивают, зачем нужна такая напряженная работа?» — говорил он, повествуя о быте космонавтов. «Но разве люди, перед которыми поставлена важная задача, будут думать о себе?» Подвиг, убежден, не совершается сам по себе. Он приходит как естественное завершение прожитой до него жизни. Нужно работать каждодневно, ежечасно, во имя людей наших, во имя Родины. Это, если хотите, подлинный героизм. И сознавая, что имя его люди будут помнить долго, он вряд ли догадывался, в какие формы будет облечена живая память о нем, людская благодарность к первопроходцам Вселенной. Я, кажется, уже говорил о том, что на одной из пресс-конференций за границей Юру спросили, что бы вы хотели пожелать своим дочкам. И брат ответил без колебаний, и дочерям, и всем детям, всем людям на Земле, я хочу пожелать мира, счастливой жизни. Быть может, в те мгновения на той пресс-конференции собственное детство в Клушине, ужасы фашистской оккупации всплыли в его памяти. Да что там всплыли, эта боль жгла его постоянно. И еще Юра после 108 минут своего космического полета не уставал напоминать, как она прекрасна, наша планета. И было бы преступно жить на ней в ссоре. Памятуя об этом, мои товарищи по работе из месяца в месяц пополняют кассу фонда мира. Ко мне в Рязань не раз приезжала мама, и она побывала на радиозаводе, встречалась и долго разговаривала с рабочими, долго стояла в цехе номер 8 перед портретами Юры и Владимира Серегина. Кстати, портреты эти написаны Виктором Петровичем Филипенко. В цехе он секретарь партийной организации, а рисованием увлекается давно и всерьез. Кто-то однажды пошутил. У нас на заводе теперь целая династия Гагариных работает. Трое. А значит, мы с дочерью Людмилой, а еще Юра, на которого приходится нам держать равнение. Эпилог. Я уже говорил, что в 62-м году осенью наша семья переехала на постоянное жительство в Рязань. Называл причины переезда. Юра бывал у меня в Рязани дважды, и об этом, наверное, надо рассказать чуть подробнее. Он старался приехать, что называется, инкогнито, никогда не предупреждал, не ставил в известность. Но его неизменно угадывали, узнавали орудовцы на дороге, мои соседи по дому. В ту минуту, когда он выходил из машины, узнавали дети. Тайное становилось явным. Начинался наплыв гостей, званых и незваных, официальных, полуофициальных, совсем неофициальных. Мне кажется, это немало тяготило Юру, уставал он очень от людского потока. Но никогда не жаловался. Со всеми был прост и сердечен, одинаково открыт и доступен для всех. Первый его приезд случился осенью. Он оделся в штатский костюм, низко на глаза надвинул шляпу, и мы с ним отправились бродить по городу. Рязань пламенела багряной листвой, яркими красками полыхало небо. Неторопливо шагали мы по улицам и переулком, пересекали площади и незаметно для себя оказались в городской роще. Тут-то и произошла та курьезная история, о которой позже вспоминали мы с улыбкой. Городская роща — огромный вековой давности парк, когда-то размещалась на окраине Рязани, а за последние десятилетия с ростом города заняла едва ли не центральное место в нем. Уютные аллеи, затемненные густыми кронами деревьев, пересекают рощу во всех направлениях. В аллеях всегда полным-полно людей. Тут и детсадовцы на прогулке, и пенсионеры, жаждущие глотнуть незамутненного бензиновым чадом воздуха, и школьники, собирающие листву, и цветы для гербариев, и, конечно же, молодежь, студенты, рабочие с ближних предприятий. Навстречу нам по аллее как раз и двигалась шумная группа юношей и девушек. Поравнялись, и вдруг один из молодых людей, внимательно взглянув на Юру, оторвался от группы и бросился в сторону. Там, под сенью лип, торговали с лотка литературой. Юноша швырнул на лоток деньги, схватил какую-то брошюру и бегом вернулся к товарищам. «Сдачу! Сдачу забыл!» Закричала вслед лоточница, молодая женщина в модной куртке. Парень не услышал ее. «Ты же без пяти минут инженер-электроник. Зачем тебе это абракадабра?» Со смехом поддел его один из приятелей. «Дураки! Вы ничего не видите! Это же сам Гагарин!» Возбужденно выкрикнул парень и, выхватив у кого-то авторучку, подскочил к брату. «Юрий Алексеевич, сделайте милость, разоритесь на автограф!» «Делать нечего!» Не спасли низко надвинутая на глаза шляпа черные светозащитные очки. Юра взял книжицу, покорно расписался на титульном листе. Улыбнулся, взглянув на обложку. Посадка картофеля квадратно-гнездовым способом. Парень, вежливо поблагодарив, отошел. А в стороне, под сенью лип, творилось невероятное. Ватага молодых людей, оказались они студентами радиотехнического института. Штурмовала лоток. Летели на углый прилавок деньги. Бумажки и мелочь, у кого что в кармане обнаружилось. Ахала и охала, грудью оберегая свое добро от невиданной этой напасти продавщица. Но куда там? Толпа росла, люди в мгновение ока растащили все брошюрки, плакаты, настольные и настенные календари, открытки. Когда улеглись страсти, когда был подписан последний автограф, Юра подошел к продавщице. «Вам, вероятно, большой ущерб причинили?» Спросил с улыбкой. «Поскольку вина тут моя, готов возместить затраты». Продавщица оправилась от волнения. «Что вы, Юрий Алексеевич, я подсчитала, лишние деньги оказались. Сдачи-то не брали почти. Ну, куда я теперь с ними? Вот всегда бы так залежалую литературу разбирали». Вздохнула она и призналась чуть смущенно. «Одну книжечку, Юрий Алексеевич, я все же спасла. Распишитесь для меня». Достала из-под полы куртки брошюру, протянула. Юра взял ее в руки и громко рассмеялся. Все та же, как сажать картошку квадратно-гнездовым способом. Ближе к вечеру мы пришли на набережную Оки. Юра долго стоял, положив руки на решетку ограждения. Загляделся на стены и башенки Рязанского Кремля, на тонкую свечу, вознесенной высоко в небо колокольни Успенского собора. Лучи заходящего солнца ломались и дробились на золотых покровах древних строений. Отражаясь, кололи глаза. Ветер заметал под ноги рыжую листву из сквера. Он сказал: «Знаешь, вот постоял, посмотрел на Кремль, и как-то спокойнее на душе стало. Сколько их в России? Москва, Новгород, Псков, Астрахань, Ростов. Очень прочно стоят они на земле. К нам подошли мои знакомые, ребята, с которыми вместе работал я на заводе. Фоторепортер местной газеты появился неожиданно, как умеют появляться фоторепортеры. Сразу же схватился за камеру. а разговор стал общим, шумным и немного бестолковым. Потом мы отправились домой, окруженный гурьбой восторженно галдящих мальчишек и девчонок. Юра охотно фотографировался с ними, говорил о Евпатии Коловрате и Авдотье Рязаночке, читал по памяти стихи Есенина. Седины пасмурного дня плывут всклокоченные мимо, и грусть вечерняя меня волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав тень от зари уже упала. «Как здорово! Сильно, как сказано!» — заметил он. «Просто и сильно! Погоди! Валентин, выберемся мы с тобой в Константинове. Есенин у меня вот здесь!» Он коснулся рукой груди. «В сердце у меня! Я Анну Снегину от строчки до строчки помню. Знаешь, Валя, такое совпадение. Сергей Павлович от Есенина в восторге. Великое множество его стихов знает». Он, конечно, имел в виду главного конструктора. На второй день мы ушли на дачу, и Юра, сняв рубаху, подставив нежаркому солнцу коричневую от загара спину, размечал лопатой будущий сад и азартно копал ямки под яблони. Кстати, саженцы эти он сам и выбрал в саду у соседа по даче. Штрифель, славянку, антоновку. Уезжая, он признался, что успел привязаться к Рязани и рад за меня, что поселился я в таком древнем русском городе. Яблони, посаженные Юрой, покрываются веснами нежным светло-розовым цветом, а осенью их ветки гнутся под непомерной тяжестью плодов. Была весна, и неуемный солнечный свет обещал скорое цветение, близкую зелень листвы, когда Юра приехал в Рязань во второй раз. Весь вечер, всю ночь напролет не сомкнули мы глаз. Мы говорили о том, о чем, наверное, могут говорить два родных человека, оставшись наедине. Вспоминали детство, войну, Клушино, Кжатск. «Хорошо, что человеческая память способна хранить в себе так много», — сказал Юра. «Без памяти, забыв о своем прошлом, человек не был бы способен жить ни для настоящего, ни для будущего». Мы легли под утро, а ближе к полудню в дверь квартиры кто-то позвонил. Юра опередил меня, быстро натянул свой синий тренировочный костюм и пошел открывать. В дверном проеме выросли фигуры Бори Жаворонкова и Саши Архипова. — Юра, — сказал я, — это наши рязанские поэты. — Вот, кстати! — обрадовался брат. — Поэты, земляки Есенина. Да чего же здорово! Заходите, ребята, будем завтракать и читать стихи. Ребята переминались с ноги на ногу, потом Жаворонков громко сказал. — А ведь похож, очень похож. Архипов вытащил из кармана книжку. — Мы вам, Юрий Алексеевич, наш коллективный сборник стихов хотим подарить. Недавно вышел. — Ну-ка, ну-ка, интересно, путь к звездам. Тем более интересно, звезды видят вблизи только мечтатели, поэты и космонавты. Я думаю, что космонавты тем и сродни поэтам, что тоже умеют красиво мечтать. Так вы проходите, пожалуйста. Он улыбался им весело и дружелюбно. Ребята, оправясь от смущения, переступили через порог. Теперь я знаю, у каждого из них есть стихи о первом космонавте.